Глава 4. Наперекосяк. Игорь рассчитывал на кратковременный отдых, все же задание они выполнили. Однако отдохнуть пришлось в других условиях. Когда оба разведчика предстали перед подполковником Стрюковым, старшина, как старшей группы, доложила выполнение задания. «Очень хорошо. Пишите рапорты, да поподробнее». Стрюков забрал доставленный пакет, и разведчиков развели по разным комнатам. Игорь уложился в 2 листа бумаги. «Уже? Проводите». Подполковник даже не прочитал рапорт. Игоря заперли в камере под охраной. Он терялся в догадках, что они сделали не так. В камеру принесли обед, затем ужин, выводили оправиться, и все это время он был в немецкой форме. В разведотделе немецкой формы никого не удивишь, но когда Игоря выводили в туалет, он видел, с какой ненавистью смотрели на него бойцы охраны штаба. Дай им приказ, шлепнули бы, не раздумывая. Только в чем его вина? Или с Летягиным поступили так же? Когда наступил вечер 2-го дня, Игоря привели в кабинет Стрюкова. Через пару минут туда же ввели старшину. Но, орлы, все сложилось. В рапортах расхождений нет. На фотопленке документы важные. А главное, наш агент вышел на связь, контакт подтвердил. Так что свободны. Игорь даже растерялся. Он ожидал по прибытии хотя бы благодарности. Все же задание было непростым. Так далеко во вражеский тыл не забирался ни он, ни старшина. А вместо этого камера, проверка. Ни хрена себе служба. Подозрительность и секретность были развиты чрезвычайно и с перебором. Но теперь им предоставили неделю отдыха. За время рейда парни сблизились. В разведке очень важно, когда один понимает другого с полуслова, с полувзгляда. И когда они остались одни, старшина поинтересовался. «Признайся, сдрейфил, когда в камере закрыли?» «Было. Главное, не понял, за что?» «О, было бы за что, вообще бы к стенке поставили. В разведке рубль вход, 2 выход. И теперь, даже если очень сильно захочешь, из разведки тебя никто не переведет в пехоту или, скажем, в артиллерию. Ты носитель секретов. Агента в лицо видел?» «Видел. Тайна должна умереть вместе с тобой». «Круто». «На том разведка держится». «Ну да», — пробормотал Игорь. «Бей своих, чтобы чужие боялись». Старшина засмеялся. «А ты думал, тебе медаль на грудь повесят? Если бы мне за каждый поиск да за взятых мною языков по медали давали, у меня бы уже иконостас на груди был». «Нет, на медаль я не рассчитывал. А вот на простое человеческое спасибо...» «Не дождешься, это я тебе точно говорю». В руководстве решили, что группа сложилась, и пополнили ее радистом. Молодым веснушчатым пареньком, выпускником радиошколы. Повоевать он еще не успел и на разведчиков смотрел с уважением. Наступил день, когда разведчикам вручили карту Белоруссии и города Минска. «Изучайте, чтобы город как свои 5 пальцев знали, лично проверю», — приказал Стрюков. «Есть». Когда засели изучать, старшина сказал. «Говорят, от Минска мало что осталось, одни развалины». «Думаю, врут», — откликнулся Игорь. «Немцы город быстро взяли, почти и не бомбили. Иначе зачем карту учить?» «Чует мое сердце, забросит нас в Минск. Только с каким заданием?» «Подполковник скажет. Учим карту». Они зубрили названия улиц, перепроверяя друг друга, поскольку понимали, явно готовилась заброска их группы в Минск. А зачем, с какой целью, скажут перед вылетом. Пешком по вражеским тылам такое расстояние не пройти, нужна более серьезная подготовка. И если Летягин, а в особенности Игорь, владели немецким языком, то радист знал из него всего несколько слов, и Игорь в душе опасался, что группа из-за него засыпется. Начали подбирать форму и документы. Игорь взял себе ту, в которой уже ходил в немецкий тыл, а когда увидел радиста, обомлел. Начальство выкрутилось, парни одели во власовскую форму. Собственно, она была обычной армейской, цвета фельдграу, только на левом рукаве была нашивка «РОА». А вот рацию должен был нести в ранце старшина. Немцы не очень доверяли власовцам и могли проверить содержимое его ранца. Радист должен был нести то, что не вызовет подозрений – сухой паёк на группу на несколько дней. Игорю в ранец уложили 2 холщовые сумки. Что там было – неизвестно. Открывать и смотреть запретили. Ему это как-то не понравилось. Останови их патруль ГФП. Как действовать? Отстреливаться, если в пакетах что-то секретное? Само задание, озвученное за пару часов до вылета, тоже было странным. Не все, конечно. Задание состояло из двух частей. Им дали явку, на которой нужно было встретиться с представителем городского подполья. Радист должен был остаться в городе в подчинении капитана РУ ГШАГ РККА, и с этим все было нормально. А вот вторая часть задания вызывала опасения. По сведениям спецгруппы, один из командиров крупной базы снабжения, австриец по национальности, находясь в кругу приятелей, высказывал свои сомнения в победе Германии. Спецгруппа начала присматриваться к австрийцу. Заиметь такого агента во вражеской армии было бы ценно. По объему поставок в дивизии боеприпасов, запчастей, можно было бы довольно точно установить, где немцы собираются начать наступление или предпринять другие действия, вроде масштабных облав в партизанских районах. Поставить конкретную задачу должен был на месте капитан разведуправления, работающий под прикрытием. «Вы уже с опытом десантирования с парашютом, и потому, думаю, все пройдет хорошо. После приземления и сбора группы дайте радио». «Так точно». Самолет был прежний, ПС-84, но дооборудованный для дальних полетов. В грузопассажирской кабине был установлен дополнительный топливный бак. Уселись на жесткой лавке. На спине парашюты, спереди, на груди – ранцы. Лететь предстояло долго, Минск был еще дальше Могилева. Игорь и в прежний вылет, и сейчас задавался вопросом, как летчики определяют выброски парашютистов. Внизу ведь темень. У населения ни электричества нет, ни керосина для ламп, а немцы соблюдают светомаскировку. Единственное, что может помочь в этой ситуации, характерные изгибы рек, поскольку с высоты они видны по отраженному блеску. Мерно гудели моторы, полет проходил спокойно, и Игорь даже придремывать стал. Вдруг через иллюминаторы в кабину ворвался свет. Самолет стал скользить на крыло, выполнять змейку, стараясь вырваться из яркого света зенитного прожектора. Но на земле включили второй прожектор, потом третий, и почти сразу же последовали разрывы зенитных снарядов. Один угодил совсем рядом. Самолет тряхнуло, по обшивке застучали осколки. Разведчики встревожились. Если самолет будет поврежден, придется прыгать с парашютом, причем далеко от назначенного района высадки. А у Игоря еще было противное ощущение, что он мишень в тире. Самолет был в перекрестии лучей, по нему палит зенитная батарея, а может и не одна, и ответить нечем. Самолет не имеет бомб, чтобы сбросить их на прожектора или на батарею и заставить их замолчать. Бах! Сильный удар по крылу, и сразу изменился звук работы левого мотора. Из кабины пилотов появился механик. «Парни, надо прыгать! Самолет поврежден, до Минска не дотянем! Сейчас будем резко снижаться, чтобы оторваться от прожекторов». Механик сам пристегнул карабины вытяжных тросиков к поручню в фюзеляже. Самолет начал крениться на левый борт, и из мотора вырвался длинный факел пламени. «Быстрее!» Механик открыл дверь. Ближним к двери был Игорь, за ним радист, последним командир группы, старшина Летягин. Игорь выпрыгнул. Хлопок раскрывшегося парашюта, чувствительный удар, и почти сразу же огненная вспышка. Самолет превратился в пылающий шар, из которого полетели оторванные взрывом части. Кусок обшивки, двигатель с вращающимся винтом. Видимо, зенитный снаряд угодил в дополнительный топливный бак. Игорь не смог сдержать крика. На его глазах погиб самолет с экипажем, радист и командир группы старшина Летягин. Промедли Игорь с прыжком на 5-10 секунд, и его участь была бы такой же. Ничтожное количество времени провело границу между жизнью и смертью. Прожектора погасли, зенитки прекратили стрельбу. И вновь внизу темно, как будто не произошло ничего. Игорь витиевато выругался. Куда он приземлится? И далеко ли отсюда Минск? Да и стоит ли туда идти, если нет ни рации, ни радиста? Из всей группы в живых остался он один. Начало выполнения задания складывалось более чем неудачно, трагически. Только вот приказ никто не отменял. А стало быть, он должен... обязан его выполнить. Земля появилась внезапно. Только что снизу была сплошная темень, и вдруг отблески. Игорь не успел сообразить, что это, только ноги в коленях согнул. Раздался плеск, и ноги ушли в какую-то жижу, а Игоря сверху накрыло куполом парашюта. Река? Болото? Игорь едва не запаниковал, но тут же взял себя в руки. Ноги уже нашли опору, и теперь надо выбраться, только в какую сторону? Он стянул с головы купол парашюта и подмял его под себя. С одной стороны парашют все равно надо спрятать, а с другой зыбкая опора под ногами будет лучше держать. Достав нож, обрезал стропы. Глаза уже адаптировались к темноте, и справа отчетливо была видна отрава, а значит, нечто похожее на островок суши. Туда Игорь и полез. Он почти лег, мешал лишь ранец на груди. Ноги удалось поочередно освободить из жидкой грязи, опасался лишь, что сапоги останутся в глубине. А без сапог, какой он ходок по лесу? Похоже, что он угодил в болотный бочаг. Медленно продвигаясь буквально по сантиметру, Игорь выбрался на зыбкую землю. Зыбкую потому, что при малейшей попытке встать, ноги начинали уходить вниз. Однако лежать можно было. Сидя, Игорь стянул с себя ремни подвесной системы парашюта и перебросил ранец за плечи. В темноте выбираться опасно, можно угодить в еще большую беду. И он решил остаться на островке до рассвета. Хоть будет видно, куда и как выбираться. Донимали комары. Игорь снял сапоги, вылил из них грязную жижу и криво усмехнулся. Не жижа это, а его адреналин. Со стороны небольшой рощицы донеслось уханье филина, и у Игоря по коже пробежали мурашки. Прямо колдовское место. Он был растерян. Ситуация хуже не придумаешь. Группа погибла, он сидит в болоте. И такое отчаяние нахлынуло. Форма в вонючей грязи и запах очень сильный. Тиной пахнет, болотом. Еще где-то обмыться надо, обсушиться. Рейд в тыл врага грозил перейти в окончательную трагедию. Группа еще десантироваться и не успела, а уже несчастье за несчастьем. Кое-как Игорь дождался рассвета. Зудели открытые участки кожи, покусанные кровососущими крылатыми тварями. Но хотя бы видно стало, что вокруг него. Сотни метров чахлый лес, а он сидит на небольшом в 4-5 квадратных метров размеров островке на краю болота. Жутковато стало. Попади он на 10-15 метров ближе к центру и утонул бы. Парни погибли мгновенно, а смерть в болоте — такой участи и врагу не пожелаешь. Игорь привстал, снял ранец, размахнулся и швырнул его к земле. Без ранца выбираться сподручнее. Но хоть бы деревце рядом было, слегу сделать. Игорь лег на живот и начал отталкиваться руками и ногами. И не шел, и не плыл, а фактически барахтался в густой жиже. С большим трудом, но до земли он добрался. Полежав несколько минут, отдышался. Из потревоженного болота поднялся пузырь болотного газа и с бульканьем лопнул, испугав его. В таком месте поверишь и в лешего, и в чертей, и в прочую нечисть. Дотянувшись до ранца, Игорь подтянул его к себе и пополз к деревьям. Вставать опасался, зыбко. Всем телом чувствовал, что внизу твердой опоры нет. Поднялся только, когда дополз до первых деревьев. Над болотом повис туман, потянуло тяжелым духом. Почувствовав под ногами достаточно твердую почву, Игорь зашагал по роще, подальше от болота. С каждым шагом почва под ногами становилась суше, деревья выше и толще, и росли гуще. Игорь вышел на опушку, впереди луг. Где он в этот момент находился, не было ни малейшего понятия. Карта и компас были у Летягина, упокой Господи его душу. Но то, что до Минска было далеко, это факт. Ведь им предстояло лететь еще как минимум час. Зачем ему туда, без командира группы, радиста и рации, он сказать не смог бы. Но приказ получен, и его надо исполнять. Однако в первую очередь ему необходимо было обмыться и постирать обмундирование. Ведь на чучело похож. Любой патруль испугается, издалека за партизана примут. Через четверть часа хода вдоль опушки он наткнулся на ручей. Вода была чистой, дно галечное видно, и рыбешек мелких размером с палец. Игорь осмотрелся по сторонам. Никого. До нога раздевшись, он сначала отстирал форму, выложив из карманов содержимое, потом обмылся сам. Вода была холодной, и к концу процедуры у него зуб на зуб не попадал. Выбравшись на траву, Игорь аккуратно разложил мундир и оставил его сушиться. Достал из ранца фляжку с коньяком и сделал пару крупных глотков, согреться. Солнце уже стояло в зените, когда мундир подсох. Волгловат был, но ничего, на теле досохнет. Не лежать же ему здесь до вечера. Уходило драгоценное время, а он как был далеко от места назначения, так и остался. Одевшись, Игорь взялся за ранец. Задание по-любому сорвано, и надо посмотреть, что за пакеты ему дали, что там. Ножом он вскрыл один и застыл в удивлении. Деньги. И много. Да не оккупационные фантики, немецкие рейхсмарки. Причем деньги уже бывшие в обращении. Потертые. Игорь задумался. Судя по всему, деньги предназначались для подкупа австрийца, о котором говорил подполковник. Денег много. Пакет увесистый. А если ему повезет, и он вернется в разведотдел, там его точно шлепнут. Спросят, куда деньги дел. Ой, мама, влип по полной. Да тьфу на них. Деньги — это всего лишь бумажки. Главное, приказ выполнить. Доберется он до Минска, и деньги передаст капитану разведуправления. А что пакет вскрыл, так виноват. Деньги пусть пересчитают, он ни одной рейхсмарки себе не взял. Да и где их тратить? В лесу. Однако на сердце кошки скребли. Не заладилась с самого начала плохая примета. Прикинув по солнцу и растительности стороны света, Игорь двинулся на запад. Ему бы сейчас на дорогу выйти, на попутку сесть. В одиночку по дорогам передвигаться опасно, можно пулю партизанскую поймать. Слева раздался паровозный гудок, и Игорь удивился. Оказывается, железная дорога близко. Туда он и свернул. Через полчаса выбрался к разъезду. На путях пусто, но рельсы блестят. Стало быть, движение оживленное, стоит подождать. Пассажирские поезда по случаю войны не ходят, а вот на воинские можно попробовать сесть. К фронту идут эшелоны с боевой техникой, войсками, и обычно они охраняются тщательно. А назад в тыл гонят порожняк или везут подбитую технику на заводской ремонт. Мелкий ремонт вроде замены катков, гусениц и вооружения производят полевые мастерские. Почти половина техники так восстанавливается. А тот, что посложнее и требует специального оборудования, производится в тылу. Вот такой поезд Игорь и поджидал. Ведь, судя по схеме железных дорог, все поезда должны были следовать через Минск. И без остановок не пройдут. Минск – город крупный, там должны менять паровоз. Обычно это происходит через 200-250 километров. Паровоза бункеровать надо. И если запас воды можно пополнить быстро, то с углем так не получится. С востока на запад проследовал санитарный эшелон. Пассажирские вагоны, красные кресты на боках. Вот же лицемеры. По нашим санитарным поездам немецкая авиация и артиллерия стреляли без зазрения совести, а на свои кресты надеялись. Русские не посмеют нарушить Венскую конвенцию. Следующим прошел поезд с запада на восток, с артиллерийской частью. На платформах 105-миллиметровые гаубицы под чехлами, прислуга в пассажирских вагонах. С комфортом сволочи ездят. Зато за следующим поездом Игорю повезло. Не зря в кустах сидел. На разъезд прибыл состав с подбитой и сгоревшей техникой. Лязгнув сцепкой и зашипев тормозами, эшелон остановился. Медлить Игорь не стал, когда еще так повезет. Он метнулся к платформе, на которой стоял бронеавтомобиль. Видимо, на противотанковую мину напоролся. Кузов с виду цел, как и гусеницы, а вот моторного отсека и колес практически не было. Все искорежено. Взобравшись на платформу, Игорь открыл дверцу бронемашины и забрался внутрь. Дверцу прикрыл, опустил защелку. Внутри сумрачно, солнечный свет через узкие смотровые щели проникает с трудом. Внутри почти порядок, по крайней мере скамьи вдоль обоих бортов целые, как и днище. Наверное, повезло экипажу. Следов крови внутри не видно. Игорь улегся на днище. Почти отдельное купе, жаль только, что поезд, не экспресс. Прогремел на стыках рельсов встречный состав, и только тогда их эшелон тронулся. От усталости, от пережитого, от покачивания Игорь уснул. Он не знал, что с расчетами ошибся. Он полагал, что находится на железнодорожной линии Смоленск-Орша-Борисов-Минск, но с самолета Игорь выпрыгнул северо-восточнее и вышел к железнодорожной линии Великие Луки-Полоцк-Молодечно-Лида, а далее уже Белосток, что в Польше. Эта линия шла километров на 50-70 севернее и через Минск не проходила. Меняли паровозы, эшелон шел. Игоря никто не беспокоил, и он проснулся вечером по нужде. Платформу трясло и раскачивало. Игорь выглянул через смотровую щель. Что снаружи? Темно. Он выбрался из разбитой бронемашины и несколько секунд стоял неподвижно, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Мимо проносился лес. Игорю необходимо было определиться, где он находится. К тому же он беспокоился, не проспал ли Минск. Действительность оказалась хуже. Когда далеко впереди засветились огни на станции, Игорь надел ранец. На любой станции всегда есть название, стоит только сойти на станции и прочитать табличку на ее здании. Когда поезд остановился, Игорь не спеша спустился с платформы и направился к зданию. На перроне, в окружении большого количества военнослужащих, на него никто не обратил внимания. Но после того, как он прочитал название станции, почувствовал, что находится в состоянии шока. Он не верил своим глазам. «Белосток. Но ведь это уже польская земля, оккупированная немцами, уже не наша». Вот это он влип. Все с самого начала пошло наперекосяк и продолжало идти. И теперь ему надо в Минск, а это значит в обратную сторону. Если разумно рассудить, в разведотдел возвращаться надо. Из группы в 3 человека двое погибли, рации у него нет, и один он не сможет выполнить то, что должны были сделать втроем. Но, с другой стороны, приказ никто не отменял, а значит, он должен быть выполнен. В противном случае на своей стороне его ждут неприятности. В сторону востока эшелоны шли чаще, чем на запад, но теперь Игорь всерьез опасался, что снова может уехать не туда. Он прошел к табло с расписанием. Постоянно следующих воинских эшелонов там не было, но пассажирские были, причем редкие. До Минска 2 раза в день. Игорь решил не испытывать судьбу и купил билеты, тем более что поезд должен был прибыть через полчаса. Билет был самый дешевый, в общий вагон. И самое смешное в этом было то, что на всем пути следования никто у него билет не спросил. Ни проводник при посадке, ни билетный контролер. Он прошелся по вагону и щелкнул компостером билет у гражданских. Проверять билеты у нескольких военных он не стал. Боялся? Игорю стало интересно. Вот сядет в поезд гестаповец или эсэсман без билета, что контролер делать будет? Для немца, особенно члена НСДАП, любой славянин – недочеловек, будь он русским, поляком или украинцем. Уже подъезжая к Минску, Игорь пожалел, что вскрыл пакет с деньгами. Командир спецгруппы в центр по рации доложит, по возвращении проверки пойдут. Зачем вскрывал? А не украл ли? Адрес Игорь выучил наизусть, как и Летягин, и радист. Явку знали все 3, на случай, если после приземления не удастся найти друг друга. Во время ночного десантирования такой риск всегда существовал. Город только просыпался, прохожих было мало, и приходилось спрашивать. Карту он изучил добросовестно, да немцы все улицы переименовали. Как же, ведь они пришли навсегда, а в городе улицы Сталина, Ленина, Ворошилова и прочих коммунистических вождей. Вот и появились Гитлерштрассе и прочие названия, связанные с деятелями оккупационного режима. Таблички на угловых домах улиц были написаны готическим шрифтом, благо номера домов менять не стали, иначе путаница была бы неимоверная, ведь жители все равно продолжали именовать улицы прежними названиями. Улицу Игорь нашел сразу, однако решил все-таки подстраховаться. Было у него предчувствие нехорошее. Интуиция подсказывала: «Не ходи туда». Искомый дом, 2-этажный, 2-подъездный. Напротив развалины кирпичного дома, оставшиеся еще с 41-го года, поскольку обильно поросли травой. А в одном месте даже деревце уже тянулось. Игорь прошелся по улице, улучив момент, юркнул в развалины и залег. Пункт наблюдения он выбрал отличный. Его самого видно не было, зато оба подъезда как на ладони. У агента 3-я квартира на 1-м этаже. В развалинах дома он просидел до вечера, однако нужного человека так и не увидел. Скрывается, на улицу не выходит, приболел, гестапо арестовало. Вариантов много, но Игорю необходимо знать единственный правильный, от этого зависит, выполнит ли он задание. Когда на город опустилась ночь, к дому подъехала легковая машина, из заднего сиденья ее вышли 2. Одеты они были в гражданское, но выправку военную не скроешь. Оба вошли в подъезд, но буквально через минуту вышли и уселись в машину, которая тут же сорвалась с места. Видно было плохо. Лиц Игорь толком не разглядел, но фигуры людей были уже другие. Один человек повыше, а другой поплотнее. Игорь не был ни оперативником, ни топтуном, не знал их приемов, но подумал о возможной засаде. Только выходило тогда, что немцы грубо работают. Или это случайность? Скажем, квартируют они здесь, и не факт, что из гестапо, возможно, из гражданской службы, из того гебицкомиссариата. Тогда машина объяснима. Игорь раздумывал, что предпринять. Такой случай не обговаривался, и запасной явки не было. Как понял Игорь, задание готовилось для его группы в спешке, и не все детали были проработаны. Теперь надо было в первую очередь решить, где ночевать и как проверить квартиру. Чтобы отказаться от контакта, одних подозрений мало. Перед вылетом подполковник дал краткое описание капитана. Среднего роста, худощав, брюнет, носит усы. Скудные сведения, под них четверть мужчин Минска подойдет. И никаких особых примет вроде родинки, шрама, хромоты, татуировок на видных частях тела, скажем, на пальцах. В квартиру идти не хотелось. Если там засада, он погибнет не за понюх табаку. А что если устроить имитацию пожара и выкурить жильцов подъезда из квартир? Поджигать дом он не собирался, куда потом жильцам деваться? Наши же люди, советские. А то, что в оккупации находится, так это временно. Подумав так, Игорь сразу же развил кипучую деятельность. Обшарив развалины, он насобирал тряпок. Если там когда-то и было что-то более ценное, жители близлежащих домов давно уже забрали. Но тряпье осталось. Бензинчиком бы сейчас его полить, чтобы получше разгорелось. Да нет его. Посмотрев по сторонам, Игорь подобрал несколько клочков бумаги для растопки. Потом, отойдя от дома подальше, перебежал на другую сторону улицы. Он не исключал, что если в квартире оставлена засада, то за улицей наблюдают из окна. Прижимаясь к стене и стараясь ступать тихо, он подобрался к дому. Для скрытного передвижения немецкие сапоги были приспособлены плохо. На каблуках и носках были металлические набойки, и потому они цокали. Пробравшись в подъезд, он сложил в одном из его углов бумагу, сверху навалил тряпье и все это поджег. Бумага прогорела быстро, но от нее занялись тряпки. Огня почти не было, тряпье просто тлело, но от него исходил удушливый дым. Вот то, что надо. Когда подъезд наполнился дымом, Игорь заорал: «Пожар! Пожар! Горим! Спасайтесь!» Спустя несколько секунд в квартирах началось движение. Двери в подъезд открылись, и послышался женский визг. «Ой, горим! Люди добрые! Пожар! Спасайтесь!» Этот визг, наверное, и разбудил весь подъезд. Уже уснувшие было жильцы, кое-как одевшись, выбегали на улицу. Некоторые бросались назад и выносили из квартир наиболее ценные вещи. Встав за угол, Игорь наблюдал за ситуацией. Крики, паника, суета, метание людей. И засада, сидевшая в нужной ему квартире, не выдержала. Никому из гитлеровцев не хотелось задохнуться в дыму или сгореть. Двое одинаково одетых мужчин вывели из квартиры еще одного, руки которого были протянуты вперед, и на них был наброшен пиджак. Так делают, если хотят скрыть от посторонних взглядов наручники на руках. «Черт!» — ругнулся про себя Игорь. «Засада натуральная. Хорошо, что я не пошел на встречу с агентом». Но и капитана, если это он, надо было выручать. Игорь вышел на середину улицы и зашагал почти строевым шагом. «Солдат, ко мне!» — тут же последовал приказ. «Исполнительность у немцев в крови». Игорь рванулся было к гестаповцам, но, увидев штатскую одежду, скривился. «Кто посмел приказывать немецкому солдату?» Один из штатских достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение, но было уже настолько темно, что прочитать что-либо попросту не представлялось возможным. «Гестапо!» — рявкнул штатский. «Солдат, вы подчиняетесь нашему сотруднику. Я приказываю охранять арестованного. Оружие есть?» Игорь расстегнул кобуру и достал пистолет. «Отлично! Попытается бежать, стреляйте на поражение!» «Я воль!» — вытянулся перед ним Игорь. «Прекрасно. Пистолет уже в руке, патрон в стволе, к бою готов». Старший из гестаповцев куда-то побежал трусцой, не иначе начальство звонить, за инструкциями. Случай-то непредвиденный. Игорь присмотрелся к арестованному. По описанию, капитан, сухощав, усы. Игорь выждал несколько минут, чтобы дать старшему гестаповцу отбежать подальше. Второй стоял рядом с капитаном, держа правую руку в кармане пиджака, явно с пистолетом. В этот момент жильцы уже обнаружили дымящиеся и тлеющие тряпки в углу подъезда и теперь кричали уже иное. «Воду несите!» Еще несколько минут, и тряпки будут потушены. Момент удобный. Игорь повел стволом и выстрелил гестаповцу в грудь. Выстрел оглушил всех, и жильцы дома в панике стали разбегаться. Капитан застыл статуей. Конечно, ему было непонятно. Унтер-офицер выпалил в гестаповца. Поневоле растеряешься. «Ключ от наручников у кого?» Счет шел на секунды. Капитан отшвырнул свой пиджак, залез в карман пиджака валявшегося гестаповца, вытащил из него связку ключей и протянул Игорю. Тот сунул связку в карман. Подбирать нужный ключ было уже некогда. «Бежим!» «Секунду!» Капитан полез рукой в карман гестаповца, вытащил Вальтер ПП и подхватил свой пиджак. Они рванули изо всех сил. Игорю было все равно, куда бежать, лишь бы только подальше от дома. Ведь скоро сюда должны прибыть люди из гестапо. А старший, что подзывал Игоря к себе как немецкого солдата, видел его. Пусть было темно, но рост, комплекция, форма... Когда два квартала остались позади, капитан скомандовал. «Стой! Не могу больше! Расстегни браслеты!» Игорь подобрал ключ и разомкнул наручники. Капитан сразу надел пиджак, сунул во внутренний карман пистолет и потер занемевшие запястья. Подождав, пока он закончит все это, Игорь назвал пароль. «Капитан, отзыв. Я вас вчера ждал». «Непредвиденное обстоятельство. Старший группы и радист погибли. Рация разбита». «Более чем хреново. Пришел бы вчера, ушли бы спокойно. Боялся, что вы всей группой заявитесь». «Рано перестал бояться. Откуда я знаю, что ты не предатель, и засада не по договоренности была?» Капитан опешил, но потом нашелся. «Так и ты подсадным можешь быть». «Откуда подсадному о группе знать? Да и не стали бы настоящие немцы гестаповца убивать». «Резонно. Однако отношения выяснять не время. Уходить надо. Немцы могут весь район оцепить». «У тебя есть где укрыться, переждать?» «Есть. Веди». Они петляли по улицам, пробегали проходными дворами по развалинам. На карте, которую изучал Игорь, и которая была, скорее всего, еще довоенной, таких подробностей не было. Им приходилось опасаться патрулей. В городе действовал комендантский час. Капитан привел его в неказистый дом на окраине города. Постучал в окно условным стуком, три удара и через паузу еще два. Дверь открылась. «Ты!» – удивился хозяин, а увидев Игоря в полной немецкой форме, отшатнулся в испуге. «Спокойно, это свой. А форма – камуфляж». Хозяин проживал в доме один. «Знакомься, Федор Петрович, служит на железной дороге стрелочником». «Иванов», – представился Игорь. «Еще один», – засмеялся хозяин. «Звать-то как?» «Семеном». «Так и будем тебя звать. А меня – Михаилом». «Поговорить бы наедине». «Это обязательно. Хозяин провел их в отдельную комнату. Сколь дней думаешь здесь быть?» «Дня 3-4. «Тогда безвылазно сидите. Соседи у меня не очень надежные. А я завтра с утра на работу. Вода в ведре в сенях, каша в печи, хлеб на столе под рушником». В комнате стоял старый продавленный кожаный диван. У другой стены кровать с никелированными шариками на спинках, роскошь по довоенным временам, поскольку имела пружинную сетку. «Спать будем или разговаривать?» – спросил капитан. «Мне все равно». «Я на диване лягу», – застолбил себе место Михаил. Он сунул под подушку пистолет, изъятый у гестаповца. Глядя на него, Игорь тоже положил под голову свой парабеллум. В начале войны «Люгер-08» был штатным пистолетом в армии. Позже он остался на вооружении унтер-офицеров и экипажей бронетехники. Офицеры же перешли на «Вальтер» П-38, поскольку при всех своих отличных боевых качествах «Люгер» имел существенный недостаток. У него не было самовзвода. Игорь, хоть и вымотался за день, долго не мог уснуть. Его мучили сомнения. Можно ли доверять капитану? Сейчас это был главный вопрос. Вдруг он сломался после ареста и выдал всех связанных с ним людей? Кто может дать гарантию, что в самый трудный момент он не продаст его, Игоря? Сейчас заснешь, а он шарахнет по голове рукояткой пистолета, и очухаешься уже в застенках гестапо. Смерти Игорь не боялся, в какой-то мере привык к ней на фронте. Да и что такое смерть? Всего лишь миг. А вот пыток, как любой человек, боялся. Ведь не факт, что он сможет выдержать их и не сломаться. Пытки у гестаповцев были изощренными. Средневековой инквизиции фору дадут. К утру, не выдержав, уснул. Проснулся от позвякивания посуды в соседней комнате. Соседний диванчик был пуст. Потянувшись до хруста, Игорь соскочил с кровати и вышел в соседнюю комнату. Там уже хозяйничал Михаил. Он уже успел вскипятить в печи чайник, нарезать хлеб крупными ломтями и разложить кашу по глиняным мискам. «Садись, подхарчимся. Потом поговорим. Времени у нас вагон и маленькая тележка». В молчании они позавтракали, и Михаил в сенях вымыл посуду. Похоже, он оттягивал начало неприятного разговора. «С чего начнем?» – спросил он, вернувшись. «С провала. Кто предал? Кого еще взять успели?» «Я думаю, радист. Через него все шифровки шли. В Минске радиопеленгаторы есть, сам видел. Едет грузовик «Кунг», на крыше антенны крутятся. По всей видимости, его запеленговали и взяли прямо с рацией. Ему бы места выхода в эфир менять, но с рацией по улицам передвигаться опасно. Патрули, сумки, баулы, чемоданы досматривают. Вот он и влип. Встречался я с радистом на той квартире, куда ты пришел. Больше он никого из группы не знал и с городскими подпольщиками не общался. Пока складно. Ты как особист говоришь. Приходилось общаться, опыт есть. Только когда наши придут, или ты сам линию фронта перейдешь, с тобой также разговаривать будут. Я понимаю, вздохнул капитан. По званию он был старше Игоря, а кроме того Игорь, как и погибшие разведчики его группы, должны были поступить в распоряжение капитана. Но после его ареста гестаповцами и неожиданного освобождения он вынужден был оправдываться перед Игорем. Если Игорь ему не поверит, то может и застрелить его. И никто из разведотдела это ему в вину не поставит. Ведь если разведчик в плену побывал или был арестован, веры ему больше не было. В лучшем случае после допросов увольнение, в худшем – лагеря с немыслимыми сроками в 25 лет или расстрел. Так что сейчас Михаилу не до соблюдения субординации было. Жизнь и честь свою спасать приходилось. И так получалось, что главным сейчас в судьбе капитана был именно Игорь. «Взяли меня вчера утром», – продолжил капитан. «Постучали в дверь явочной квартиры условным стуком, как радист стучал. Я и открыл. Двое навалились, скрутили. В квартире и допрашивали. Оберст какой-то, и с ним еще трое в штатском. Интересовались прибытием группы и задачей. Выходит, немцы знали, что мы прибудем». «Выходит так», — вздохнул капитан. У Игоря по спине мурашки пробежали. Их группу могли захватить, и он вполне мог оказаться в гестапо. Трех человек без потерь взять невозможно. Стрельба была бы точной, потери с обеих сторон. Не иначе Господь отвел от беды. Даже крамольная мысль мелькнула. А может, оно и лучше, что парни там, в самолете, погибли. По крайней мере, мгновенно. Что от тебя требовали? Хотели знать, какие задачи у группы. А конкретно, есть ли условный знак, скажем, цветок на окне или что-то другое, извещающее о провале явки. Хоть одну фамилию им назвал? Никого. Капитан смотрел прямо в глаза Игорю и взгляд не отводил. «Понимаю, ты мне не веришь. Возможно, я бы на твоем месте тоже не верил». «Еще бы. Перед самым вылетом Стрюков сказал, что от вас получено радио. Все в порядке, ожидаем группу». «Вот сука. Я такого текста в день вашего вылета не давал». «Так ведь и знак условный был. Точки в конце текста не было. Знаешь, что она означает? Что радист не под немецким контролем работает». Капитан вытер разом вспотевший лоб. «Так и ведь он, паскуда, в центр может отстучать, что группа не прибыла, и требовать от моего имени еще одну послать и на тот же адрес». Капитан обхватил голову руками и застонал, как от зубной боли. Закачался на лавке. До него дошло, в какой переплет он попал. Почерк радиста в центре знают. Не получив условного знака о работе под контролем, центр поверит в шифровку и вышлет еще одну группу. Прямо в лапы СД. И в конечном счете в предательстве обвинят капитана. «Погоди, капитан, убиваться. Шифровальный блокнот у тебя?» «Не было шифроблокнота. По книге работал. Горький, на дне». Был такой способ у разведчиков и имел как свои плюсы, так и свои минусы. «Радист книгу видел?» Зная название книги и имея шифрограмму, можно было ее расшифровать. Особенно если криптографы толковые. Впрочем, бестолковых у немцев в спецслужбах не было. «Видел. Один раз надо было срочно ответ давать, при нем с полки доставал». Игорь выругался. Даже небольшое небрежение правилами могло повлечь и уже повлекло за собой тяжелые последствия. «Где радиста держат?» «Не могу знать. Город большой». «Или надо убить радиста, или найти способ сообщить нашим о его предательстве». «Как? У меня рации нет». «Через городское подполье или через партизан. Выход на подпольщиков есть?» «Есть контакт». «Тогда иди навстречу, и пусть они по своим каналам и своим шифрам передадут, что радист предатель и что верить ему нельзя». «Я могу это сделать, но не раньше вечера». «Предупредишь и себе поможешь, и группу спасешь, которую радист от твоего имени вызвать может». «Понял уже». Капитан потер ладонями лицо. «А почему ты один? Где груз? «И что произошло с группой?» «Зенитчики обстреляли. Самолет в лучи прожектора попал. Я успел выпрыгнуть, вернее, механик вытолкнул. А самолет с экипажем и группой взорвался. Можешь в центр сообщить, чтобы знали?» Капитан покачал головой. «Давно таких несчастий на мою голову не было. 41-го года воюю, но чтобы вот так...» «Подполковник насчет австрийца говорил». «Ну да. Планировал я вас под видом немца к нему приставить. На свою сторону склонить или подкупить». Игорь поднялся, принес из комнаты ранец и достал из него два пакета. Один с рейхсмарками был взрезан, другой оставался целым. «Я далеко от Минска приземлился, да еще и в болото угодил. Когда кое-как выбрался, решил посмотреть, что в пакете. Случись патруль, хоть знать, как выкручиваться. Но ни одной марки не потратил, можешь все пересчитать». «Верю. Да мне другого ничего и не остается». «Понимаю, что спрашивать не имею права, но все же, что в другом пакете?» «Тоже деньги, только уже не немецкие. Австрияк этот, похоже, красивую жизнь любит. Полагаю, на деньги купится». «Кто такой? Как меня к нему подвести думал? Какие-то мысли были? Не зря же руководство деньги прислало, стало быть, план одобрили?» «Да ты аналитик». Они помолчали. Ситуация складывалась тяжелая. Потом Михаил сказал: «О старом плане можно забыть, из группы ты один остался. Надо что-то новое придумывать». «Тогда дай детали». «Запоминай. Франц Тиль, майор, командир базы снабжения, австриец из-под Вены, 36 лет, не женат. Любит посидеть в компаниях, общителен, но осторожен. В ресторане, где этот австрияк любит бывать, причем в отдельной кабинке, официантом работает наш человек из подполья. До войны был учителем немецкого языка. Так вот, он слышал, как Франц этот в подпитии говорил приятелям, что Россия страна дикая и воюет варварскими методами. Он имел в виду партизан, и разговор этот случился после крупной диверсии на железной дороге. Потом он вспомнил слова Бисмарка о том, что Россию победить нельзя». «И это все? А где же здесь неверие в победу Великой Германии? Или нет, ты не все рассказал?» «Почти дословно». «Тогда надо думать, причем крепко. Ну, подойду я к нему в ресторане. Он офицер, белая кость, а я по документам унтер. Да он со мной разговаривать не станет. Нахрапом не получится». Вечером пришел с работы хозяин дома, уставший в черном железнодорожном бушлате. «Как дневали?» «Твоими молитвами. Никто в доме не стучал». И капитан начал собираться. «Ты куда?» – удивился хозяин. «Через час комендантский час. Жизнью рискуешь». «Не впервой. Дело важное». Вернулся капитан через 2 часа, хмурый. Сбросив верхнюю одежду, уселся на диван. «Катастрофа». «Что случилось?» «У подпольщиков батареи питания сели. Ваша группа должна была один комплект доставить и радиста с рацией». «Давай думать. Время попусту теряем. Предатель-радист твоим шифром такого наворотить может». «То-то и оно. У немцев батареи похитить или их купить можно?» «Абсолютно невозможно. Рации в подразделениях есть, но как радист продаст, даже если его уговорить, он же сам под трибунал пойдет, по законам военного времени». «А радиостанции есть?» «Есть, и не одна. Что предлагаешь?» «Радиста подкупить. Ты ему за шифровку, чтобы передал, оплату предложи». «Нереально. Над каждым радистом старший есть. А кроме того, надо указывать частоту, позывные. Да и как ты узнаешь, передал он шифровку или нет?» «М-да». Над сложившейся ситуацией капитан с Игорем раздумывали вечер и весь завтрашний день. Они пытались выстраивать самые нелепые варианты, обсуждали их и после споров отбрасывали как невыполнимые. И все же мозговой штурм дал результат. «Ты на рации когда-нибудь работал?» – спросил Игорь. «Маломальский опыт есть. На ключе знаков 80 осилю». Хороший радист выдавал в минуту 100 и больше. «А за сколько минут шифровку сможешь передать?» «За 2-3». «А что ты задумал?» «Погоди. Сеанс связи в определенное время?» «Обычно да, в 20 часов. Но для экстренных сообщений можно выходить в любое время, на другой частоте. Однако центр работает на ней только на прием». «Сойдет. Тебе же только передать надо». Капитан заинтересовался и подсел поближе. «Поделись. Вижу, придумал что-то». «Есть идея. Пеленгаторы». Капитан сообразил быстро. Чтобы засечь радиостанцию, необходимо было одновременно задействовать в городе две, а лучше три машины. Каждая даст свой пеллинг, и на их пересечении и будет находиться радиостанция. Кузова таких подвижных пеленгаторов имеют несколько радиостанций, прослушивающих эфир на разных частотах, и узконаправленные – одну-две антенны. При желании с них можно выйти в эфир и передать сообщение. Только и проблема есть. Для начала требуется остановить грузовик. На взмах руки он не остановится. Можно устроить затор, даже аварию, угнав армейский грузовик. В кабине водитель и охранник при автомате. Капитан сам видел. А вот сколько человек в кузове? Если 2-3, есть шанс перестрелять и выиграть несколько минут драгоценного времени. Поскольку между пеленгаторами ведется непрерывный радиообмен, и где-то на базе, в центре, обязательно находилась группа захвата, помощь могла прийти быстро. В случае обнаружения работы чужой рации, группа захвата должна прибыть к указанному пеленгаторами месту за 5-7 минут, иначе радист успеет уйти. После выключения рации необходимо смотать антенну и противовес, уложить все это в мешки, а это потеря времени. К тому же немцы сразу после сигнала оцепляли весь квартал и обыскивали прохожих, транспорт и все жилые и нежилые помещения. Опасных моментов много, но и шанс передать сообщение есть. «Машину водить умеешь?» — спросил Игоря, сразу посветлевший лицом капитан. «Запросто». И опять проблема. Если грузовик угнать заранее, где его прятать? Немцы искать пропажу будут. А угнать, когда в город пеленгаторы выйдут, может вообще не получиться. «Слушай, а зачем угонять грузовик? Аварию и на легковушке устроить можно, даже на мотоцикле. Наша задача не повредить капитально пеленгатор, а остановиться. Затем ты стреляешь в водителя и охранника, я врываюсь в кузов, расстреливаю радистов и выхожу в эфир. Потом быстро уходим». Любой эпизод рискован. Небольшая случайность, и все сорвется. Но капитан уже закусил у дела. «С утра ухожу. Есть небольшое укромное местечко в развалинах. Легковушка войдет с трудом в притирку, а мотоцикл с коляской легко. Для начала было бы неплохо узнать, где базируются машины-пеленгаторы. Оттуда их уже проследить можно. Подпольщики говорили, вроде бы в районе Комаровки. Там до войны склады были». Немцы вошли в Минск уже 28 июня 1941 года и обосновались в нем всерьез, заняв лучшие здания. Перед войной в городе велось активное строительство, и при отступлении наши ничего не успели взорвать, даже здания ТЭЦ и белорусского ВКПБ. В городе дислоцировались около 8 тысяч немцев, и 3 из них в администрации. Охрана города была на высоком уровне: местная полиция, жандармерия, ГФП, подразделение 590-й и 286-й охранных дивизий, устраивавшие облавы и карательные акции, гестапо, СД, Абвер. Причем в Минске размещался Абвер-Небенштелле, Минск, под командованием майора Кесснера. Ему подчинялись дислоцированные в Минске и перегородах Абвер-команды и Абвер-группы номер 104, 105, 107, 108, 109, 110 и 113, 307, 308, 310, 318. Абвер занимался не только подготовкой и заброской агентов в советский тыл, но и контрразведкой. Службы адмирала Канариса, который возглавлял Абвер, соперничали с гестапо Мюллера и СД Гейдриха. Для радиоперехвата и радиопеленгации в Абвере был отдел 3F или Функабвер. Несколько машин располагалось в Минске на базе Абвер-команды 104, кодовое обозначение позывной «Сатурн», командир лейтенант Борман, а несколько подвижных пеленгаторов в Могилеве, на базе Абвер-команды 105, обозначение «Визель» под командованием майора Кесснера. Мотоцикл с коляской капитан угнал от солдатской пивной на следующий день. Никаких противоугонных систем, как сейчас, ни на машинах, ни на мотоциклах не было. Да и замки зажигания были примитивными. Капитан воткнул в замок, располагавшийся на фаре, две сложенные спички, ногой резко нажал педаль пик-стартера, воткнул передачу, и был таков. Спохватились мотоцикла часа через два, но его и след простыл. За пределы Минска он выехать не мог. На выезде из города, на Могилевском шоссе, на Советской и Пушкинской улицах, на Долгиновском тракте и Долгобродской улице заставы. Капитан загнал мотоцикл в укрытие, проверил уровень бензина в баке. Было бы нелепо выехать на мотоцикле в город, на акцию и заглохнуть в неподходящий момент из-за того, что в баке закончился бензин. И достать его сложно, Бензин только у немцев был. Да и то синтетический, вонючий. Высокооктановый, с румынских нефтепромыслов, из района Плоеште. Шел только в авиацию. Этим же вечером, как только начало смеркаться, оба разведчика выбрались из дома и направились к Комаровке. Радиопеленгаторы начинали свой объезд города поздно вечером, когда проявляли свою активность радиостанции подпольщиков, разведчиков РККА и НКВД. Разведчики укрылись за полуразвалившейся избой. Машины все не выезжали. «Михаил, может, твои сведения не верны?» – обеспокоился Игорь. «Время не подошло», – поглядел на часы капитан. Только к 10 вечера из ворот бывшей базы, а ныне подразделения Функабвера, выехали 3 крытых грузовика. Ошибиться было невозможно. На крыше каждой машины была установлена антенна. «Эх, гранаты бы, можно было бы подорвать», — вздохнул капитан. Машины разъехались в разные стороны, но какое-то время одну из них было видно довольно долго. «Завтра на дело?» — спросил Игорь. «Я бы и сегодня не против. Чего тянуть? Текст шифровки у меня с собой. Пистолет тоже». «Экспромт. Иногда так получалось даже лучше. Веди к мотоциклу». Район Комаровки – это в основном частные строения, узкие немощенные улицы, промышленные базы, склады. На такие улицы немецкие патрули заходили редко. До схрона они добрались за полчаса. Выкатили мотоцикл. Игорь уселся за руль. Мотоцикл был серьезный, цюндап, мощный. Игорь на таком ездил в разведшколе. «Какой план?» – спросил он у капитана. «Ищем пеленгатор. Ты устраиваешь аварию. Я врываюсь в кузов, а твое дело – водитель и охранник. Если удастся всех прикончить, передаю шифровку и делаем ноги». «Тогда ищем тряпки». «Зачем?» «Пока ты на рации работать будешь, я бензином тряпки смочу, потом в грузовик забросим и подожжем. Следов пальцев не будет и аппаратуру уничтожим. Все немцам урон». «Верно. Но одно плохо. После таких акций немцы стервенеют, могут устроить облаву, взять заложников и расстрелять их. Они и без поджога машины такое сделают. Немцев-то в грузовике мы постреляем. Считай, в кабине водитель и охранник двое, в кузове двое, уже четверо. А скорее их там трое, и значит мы расстреляем пятерых. За пятерых убитых кто-то должен ответить». Тряпки нашлись в багажнике коляски мотоцикла. Водитель немец был запаслив и возил их с собой на всякий случай. Руки протереть, детали. «Едем». Уже на ходу Игорь, подумав, вдруг сказал: «Я коляску мотоцикла под грузовик подставлю. Ты прыгаешь и сразу за грузовик. После аварии водитель грузовика наверняка выйдет. Я стреляю по нему, потом по охраннику. Ты не мешкай». «Сначала ты должен выстрелить в охранника», — поправил его капитан. «Обычно у водителя карабин в кабине, он выйдет без него. А у охранника автомат на коленях. Учти». Они объехали несколько улиц, пока не увидели медленно двигающийся грузовик с антенной на крыше. Игорь догнал его, сбросил скорость. «Прыгай и беги за грузовиком». Потом он ловко спрыгнул на мостовую и метнулся на тротуар. По мостовой бежать было плохо, она булыжная, неровная. В свете фар Игорю был виден шатер грузовика и обозначение на его борту. А3F. Функабвер. Ошибки быть не могло. Он обогнал грузовик, подрезал его. Грузовик зацепил бампером коляску мотоцикла, помял ее и боком протащил сам мотоцикл по мостовой несколько метров. Остановились. Игорь слез с мотоцикла, шофер выбрался на подножку. «Ты что делаешь?» – начал орать он. «Как ты разговариваешь с унтер-офицером?» – возмутился Игорь. «Ко мне, с документами». «Это машина Абвер-команды!» «А мне плевать, я из дивизии по охране тыла». Водитель выругался, достал из-под солнцезащитного козырька документы и спрыгнул с подножки машины. Игорь специально тянул время, чтобы капитан успел приготовиться. Кроме того, услышав стук железа при столкновении, абверовцы в кузове наверняка всполошились. Но услышав немецкую речь, они должны были успокоиться. Так, легкая авария, досадная мелочь, не более. Не нападение же, партизан. Охранник тоже расслабился. Игорь заранее переложил пистолет в карман френча. Уже с патроном в стволе. Он сделал шаг вперед по направлению к водителю, выхватил пистолет, прижал ствол к груди солдата и выстрелил. Выстрел прозвучал глухо. Прыжок вперед и через открытую дверь 2 выстрела в охранника. А сзади уже слышны пистолетные хлопки. 1, 2, 3, 4. Игорь кинулся к заднему борту. Дверь Кунга была нараспашку, и капитан уже забирался по железной лестнице внутрь. «У меня чисто», — доложил Игорь. В закрытом кузове за навешанными окнами горели лампочки и попискивали две рации, работающие на прием. На полу два тела и еще одно в кресле. Капитан сразу же сел к одной из раций и начал настраивать телефукин. В это время из динамика второй рации донеслось: «Сатурн, Сатурн, вас вызывает Ойле, ответьте! Сатурн, Сатурн!» И тут же: «Адлер, что с Сатурном?» Игорь взял гарнитуру и нажал тангенту передачи. «У нас мелкая авария, пьяный солдат на мотоцикле врезался в машину. Через пару минут продолжим работу». И отключился. Капитан настроился на нужную частоту, переключил рацию на передачу и стал стучать ключом. Медленно, черт возьми. А время уходит, как песок сквозь пальцы. Игорь не стал мешкать. Он вернул пистолет в кобуру, вернулся к мотоциклу, скрутил тряпки жгутом и сунул их в бензобак машины. Бак у нее огромный, полыхать должно знатно. Когда тряпки пропитались, остро запахло бензином. Стоит чиркнуть зажигалкой, и фейерверк будет обеспечен. Игорь забрался в кабину, взял у убитого охранника автомат. Пару секунд помешкал, потом снял с пояса убитого сумку с магазинами и повесил на свой ремень. Оружие лишним не бывает, в чужом тылу со склада не возьмешь. А еще забрал у охранника и водителя личные документы. В спокойной обстановке надо было их изучить и узнать, кто им противостоит. Он стукнул в дверь кузова, крикнул «Свой!» и влез в кузов. Предосторожность была не лишней, капитан мог и пальнуть. Михаил уже заканчивал передачу, отстучал последние точки и тире и снял наушники. Скорее всего, рядом с принимающей радиостанцией в это время находился кто-то из разведотдела. Дело радиста принять сообщение и передать его по инстанции. Да и волна это была для чрезвычайных ситуаций. Отбил шифровку, и все. Но сейчас получилось не так. Рация запищала, и послышались звуки азбуки Морзе. Капитан схватил карандаш, первый попавшийся лист бумаги, и начал записывать. Для непосвященного из-под карандаша выходила полная абракадабра, набор цифр группами по 4. Игорь начал шарить по полкам. Так, журнал перехвата. О, это интересно, надо взять, изучить. Какие-то служебные бумаги. Обнаружив в углу кунга черный кожаный портфель, Игорь затолкал туда все бумаги. А капитан все писал. Игорь посмотрел на часы. Прошло уже 9 минут. Неведомые им пеленгаторы с позывными Ойле и Адлер уже, наверное, обнаружили работу чужого радиопередатчика и сейчас определяют, где он находится. И получится, что передача идет с их абвера машины. Максимум через 5-7 минут здесь будет спецгруппа. На случай захвата радиста немцы держали группы захвата в разных частях города. И как знать, вдруг такая группа рядом в шаговой досягаемости. Капитан сунул бумагу в карман и начал крутить верньер, сбивая настройку. «Капитан, это лишнее. Я грузовик подожгу. Через 5 минут от него останутся одни головешки». «Да, что-то я...» Игорь спрыгнул из кузова, подбежал к бензобаку и черкнул зажигалкой. Робкий огонек появился на тряпке, потом из бензобака рванул факел пламени. Игорю опалило брови. «Ходу!» — крикнул капитан. «Не отставай!» Бегать капитан умел. Да и то бежал он налегке. А у Игоря автомат, 3 полных магазина в сумке и портфель с бумагами оттягивает руку. Но Игорь помоложе, жарком не оброс, и старался не отставать. Капитан район знал, спрямлял путь через дворы и нырял в проходные подъезды, имеющие выход на другую улицу. Такие подробности ни на одной карте не обозначены. Все пешком пройти надо. «Михалыч, стой!» Капитан остановился, все же запыхался. «А если собак по следу пустят? Ты же прямо к дому Федора Петровича ведешь. А у тебя табак есть?» «Не курю. А то сейчас бы след и присыпали. Ладно, помочь им ноги в водичке». И капитан повел Игоря к свислочи. Зарево от пожара было видно даже отсюда. В той же стороне слышались звуки работающих мотоциклов и машин, едва слышимые крики. Потом жахнуло, причем хорошо. «Бензобак взорвался», — предположил Игорь. «Не похоже. Звук резкий, как будто мина взорвалась». «Плевать. Мы свое дело сделали». Разведчики прошли по воде 100 метров, а выбравшись на землю, заторопились к дому стрелочника. Немцы сейчас будут оцеплять районы, стараясь перехватить тех, кто напал на их грузовик. На несчастный случай не спишешь, слишком много нестыковок. Во-первых, убитый пулей водитель, его тело лежало у переднего левого колеса и вполне могло уцелеть. А на груди входное отверстие от пули. Во-вторых, несанкционированный выход рации в эфир. Ну и, конечно, пожар. С чего машине так полыхать? Не отброшены же сигареты. И трупы наверняка исследуют. Пули, находящиеся в телах, выпущены из двух пистолетов, значит, уже завтра будут искать именно двоих. Игорь уже пожалел, что сказал по рации о пьяном немецком солдате на мотоцикле. Надо было придумать что-нибудь другое. Но сейчас уже поздно что-либо изменить. До дома Федора Николаевича они добрались, не столкнувшись с патрулем. Тихонечко прокравшись вдоль забора, едва слышно условным стуком, постучали в окно. Хозяин приоткрыл дверь. Петли маслицем смазаны, не скрипнули даже. В комнате хозяин покосился на автомат на плече Игоря, на портфель в его руке. «Не наследили?» «Стереглись?» «Ну-ну, спать ложитесь». Но как спать после такой передряги, если в крови адреналина полно, из сапог льется? Но и лучину зажигать не следует, могут внимание на дом обратить. Все добропорядочные граждане в это время уже седьмой сон видят. Утром, как только хозяин ушел на работу, капитан поднялся, привел себя в порядок, уселся за стол и стал расшифровывать ночную запись. «А как же книга с шифром?» – поинтересовался Игорь. «Как запасной вариант. У меня есть свой собственный. Радист вообще не в курсе. Прошу, не мешай пока. Очень интересные указания». Михаил возился с полчаса, потом позвал Игоря. «Садись. Ответ от начальника разведки фронта есть. Кое-что для меня. Тебе об этом знать не надо. Но есть два момента. Первый. Операцию по вербовке австрийца предлагают отменить. И второй. Прекратить с тобой все контакты. Причины не приводят». Игоря такое сообщение шокировало. «Как это? Прекратить контакты?» «Выходит, его подозревают. Самолет сбит, группа погибла. Но при чем здесь он? Родине он не изменял, в плену не был. Неужели капитан в шифровке что-то не то написал? Себя обелить хочет, а его Игоря подставить. Вроде капитан на интригана, карьериста, да просто плохого человека, не похож. Попадались Игорю в армии скверные люди. Стучали на сослуживцев, замполитам, особистам. А в атаке прикрывали спинами товарищей. Таких не любили, иной раз тихо ненавидели. А один раз он сам видел, как такому сослуживцу выстрелили в спину. Несколько солдат это происшествие видели, но никто не донес, как воды в рот набрали. Игорь был растерян. Фактически, его отстраняют от дела. В шифровке не сказано «возвращаться мне в разведотдел». «Нет. Я не все группы цифр успел записать. Передача началась неожиданно, ты сам видел. Пока карандаш схватил бумагу, первые две группы пропустил. И просить повторить некогда было. Да не мне тебе объяснять, на твоих глазах все происходило». «И что мне делать?» «Если я тебе не нужен, могу через линию фронта перейти, в разведотдел вернуться. А прикажешь, к партизанам уйду, все какая-то польза будет». «О твоем возвращении в шифровке ни слова, как и о партизанах. Думаю, что продажный радист что-то все-таки наплел. Возможно, прибытие группы он знает, но не знает, прибыла ли. И тебя он не видел?» Они помолчали. Шифровка обескуражила обоих. Капитан не все сказал Игорю, но, видимо, в полученном тексте было что-то, что его угнетало. Игорь видел это по лицу Михаила. «Знаешь, — заговорил капитан, — у меня здесь не так много людей, чтобы ими разбрасываться. Начальство судит по отдельным фактам и всей картины не видит. Будем работать, как было намечено. Всю ответственность я беру на себя. Продолжаем операцию». «Как бы худо не было». «Худо будет, если наши не получат от нас никаких данных. Тогда ни тебя, ни меня не пожалеют. Спрос будет по полной. Идти вразрез с приказом начальства рискованно, но разве капитан или Игорь не рисковали, пробираясь через линию фронта?» Игорь подумал, что сейчас руководство разведотдела решает, как быть с ним. «Скорее всего, сюда перебросят еще одну разведгруппу. Плохо, что нет связи, и ближайшей перспективы ее заиметь тоже нет. Второй раз пеленгатор им не взять. Немцы усилят охрану».